Ах да, Ченслер. Где он сейчас находится? Несколько южнее тропика Рака. Так вот, сударь, я не берусь вести его на север. Нет, не хочу выходить из каюты. Вид моря мне противен. Надеюсь, сударь, что заботливый уход... Да-да, увидим позже. А сейчас я вам дам приказ последний, который вы от меня получите. Я вас слушаю. Начиная с этой минуты, сударь, я ничто на борту корабля, и вы принимаете его командование. Обстоятельства сильнее меня. Не могу больше бороться. Что-то плохо соображаю, и мне очень не по себе, господин Кёртис, — добавляет Сайлас Хантли, сжимая лоб обеими руками. Помощник капитана внимательно вглядывается в того, кто до сих пор командовал кораблем, и ограничивается ответом «Хорошо, сударь». Потом, поднявшись на палубу, он передает мне этот разговор. «Если этот человек окончательно не сошел с ума, — говорю я, — то, во всяком случае, он душевно больной. Хорошо, что капитан добровольно отказался от командования». «Я замещаю его в очень тяжелых условиях», — заявляет Роберт Кёртис. «Ну что же, я исполню свой долг». Сказав это, Роберт Кёртис подзывает матроса и приказывает вызвать боцмана, который тотчас же является. «Боцман», — говорит ему Роберт Кёртис, — «соберите экипаж у грот мачты». Через несколько минут все матросы Ченслера уже толпятся в назначенном месте. Роберт Кёртис становится среди них. «Ребята», — говорит он спокойно, — «в этом тяжелом для всех нас положении, по причинам, о которых я не хочу говорить, Сайлас Хантли сложил себе обязанности капитана. С сегодняшнего дня на борту командую я». Так Роберт Кёртис стал капитаном Ченслера, и это назначение может лишь послужить к общему благу. Теперь во главе экипажа стоит человек решительный, надежный, готовый на все ради нашего спасения. Летурнер и Фолстон, и я тотчас же поздравляем Роберта Кёртиса. К нам присоединяются лейтенант и боцман. Корабль продолжает идти на юго-запад, и Роберт Кёртис, велев поднять все паруса, стремится поскорее добраться до ближайшего из малых Антильских островов.